осень 1952 года. Он звонит из телефона-автомата в устричном баре в Бостоне. Там проходит его избирательная кампания. Просит приехать. Я улыбаюсь, но сразу ответ не даю. Я вернулась с прогулки верхом и только вошла в холл дома в Мэривуде, когда зазвонил телефон. Сняв трубку, я слышу его голос на том конце провода. «Привет, Джеки. Это я». Как будто больше никто, кроме него, не мог позвонить. Сердце забилось учащенно. «Я соскучился по тебе». Меня так и подмывает спросить, почему же он тогда не звонил раньше. Но я просто счастлива, стоя у телефона в прихожей, глядя через открытую дверь на освещенную осенним солнцем траву. «Эй, ты тут?» — окликает он. На линии что-то шипит, и оператор предупреждает о необходимости оплатить следующую минуту. «У меня больше нет 10-центовых монет. Сможешь приехать в Бостон?» «Во всех твоих многочисленных карманах ни одного дайма, Джек». Он смеется. «Я так понимаю, что ты согласна?» «Да?» Джек встречает меня в Бостоне на костылях. Бормочет что-то про неудачные выходные, проведенные на теннисном корте с сестрой Юнис. Но я вижу, что боль довольно сильная. Под мышкой он держит папку. «Давай подержу», — предлагаю я. «Ничего, все в порядке, но все равно спасибо». Через несколько шагов папка выскальзывает. Помощник бежит собирать разлетевшиеся на ветру листы. Я беру папку и вкладываю бумаги обратно. Мы продолжаем идти. «Я рад, что ты приехала», — говорит он. «Прости, спина адски болит». Мы минуем полицейские заграждения. Двое мужчин выходят, чтобы приветствовать Джека и представить еще двоим. Джек пожимает им руки, затем сует костыли помощнику и забирается по ступеням на возвышение. Одергивает пиджак по дороге на сцену. Будто солнце выходит из-за туч, золотистое, притягательное. Он приветствует толпу и начинает говорить о том, что долг сенатора — защищать интересы своих избирателей, уделять время проблемам штата. Он обращается к каждому, как будто лично их знает. Рабочих текстильной фабрики из Лоренса, сапожников из Броктона, работников верфи в Глостере. Невозможно отвести от него глаз. Однажды в детстве мы с отцом сидели на скамейке у воды в Центральном парке. Был прекрасный теплый день. Я прислонилась к папе и заснула. А когда проснулась, будто впервые увидела этот мир. Траву, деревья, камни, небо, лебедей, медленно скользящих по глади пруда. Все было таким живым и настоящим. Мы забываем, что все сущее вокруг так прекрасно и хрупко. Я снова закрыла глаза, чтобы не потерять это ощущение. Джекс, отец, нежно тронул меня за плечо. «Проснись, Джекс, не проспи такой чудесный день!» Толпа гудит и ревет. «Что ж, я, пожалуй, присоединюсь к демократической партии», — говорю я, когда он спускается со сцены. Помощник подает костыли, но Джек отмахивается. «Можешь сделать вид, будто держишь меня под руку», — предлагает Джек. «Только не наваливайся слишком сильно, а то мы оба упадем». «Это мы сделаем в другой раз», — улыбается он. «Я чувствую, что краснею, и отворачиваюсь. Я поработаю твоей тростью, но за это ты дашь мне интервью, когда станешь сенатором. Сделаем вид, что мы с тобой не знакомы». «Мы уже так делали». «Можем повторить. Ты мне заранее пришлешь вопросы, чтобы я заготовил хорошие ответы». «Я тебе и ответы набросаю». Он смеется, но тут же вздрагивает. «Терпеть не могу такую боль». Первый ответ будет примерно таким. «Полицейские всегда подозрительно на меня поглядывают, потому что я слишком молодо выгляжу». На какой вопрос я должен так ответить? Пока не знаю. Ну, все это состоится, только если я выиграю. О, ты выиграешь, Джек. Не зря же ты страдал на всех этих благотворительных чаепитиях, устраиваемых светскими дамами. Перестань, мне больно смеяться. 4 ноября он становится сенатором. С очень небольшим перевесом побеждает занимавшего это место ранее республиканца Генри Кэббота Лоджа-младшего. «Первый раз я на обложке The Times», — говорит Джек. «Фрэнк Уолдроп отправляет меня брать интервью у новоизбранного сенатора». «Здравствуйте», — приветствует Джек, когда секретарша приглашает меня войти. В комнате несколько человек, но я никого не узнаю. «Очень приятно познакомиться, сенатор», — отвечаю я. «Поздравляю с победой». Его глаза смеются. «Чем могу быть вам полезен, мисс Бувье?» «Так кажется». На следующей неделе Джон Уайт заходит в редакцию газеты. «Я слышал, что у вас с Джеком Кеннеди все серьезно», — говорит он. «Джон, у меня не будет серьезных отношений с человеком, которого почти никогда нет рядом, но который при этом ожидает, что я прибегу к нему по первому зову. Придерживаться заявленного мною принципа оказывается довольно трудно, когда Джек приглашает меня быть его спутницей на инаугурационном балу у Эйзенхауэра. Джон Уайт в присутствии Уолдропа подшучивает надо мной по этому поводу. Это ведь уже не просто поход в кино, Джеки. Джек знает, что на меня можно положиться в таком деле. Парирую я. У меня хорошие манеры, и я надену красивое платье. Однако Уолдроп серьезен. Не смейте на следующей неделе являться ко мне с сообщением о помолвке. Ах, мистер Уолдроп, я же недавно чуть ли не на ваших глазах разорвала помолвку. Уайт смеется, но Уолдроп внимательно смотрит на меня. Ручка на его столе лежит немного не на месте, и я тянусь, чтобы поправить ее. В машине по пути на бал Эйзенхауэра Джек рассказывает о короткой поездке на выходные в Палм-Бич. Затем снова просит перевести пару французских книг о политике в Юго-Восточной Азии, которые ему необходимы для подготовки первой речи в Сенате. Парочку? А точнее, сколько? 6 или 8. На 6-8 штук больше, чем я предполагала. Он смеется, а я смотрю в окно, за которым клубится холодный зимний воздух. Он придвигается ко мне ближе, обнимает за плечи. Я ощущаю его теплое дыхание на своей щеке. «Ну, во всяком случае, сейчас», — говорит он тихо, «я уже знаю, что не надо просить тебя продать твой секрет». Приехав в Вашингтон в ту зиму, он звонит мне и просит принести ему ланч в офис. Я забегаю к нему в приемную по пути в редакцию и оставляю там коричневый бумажный пакет с сэндвичами, чипсами, напитком и клэм-чаудером в термосе. Клэм-чаудер — традиционный американский крем-суп с моллюсками. Он просит меня помочь ему выбрать несколько новых костюмов. Сетует, что не понимает, что хорошо сидит, а что нет. Брюки, которые он выбирает, всегда слишком коротки. И я говорю ему об этом. Несмотря на то, что замечание звучит мягко, он краснеет. Но потом улыбается своей лучистой, беззаботной улыбкой. «Что бы я без тебя делал?» Но так или иначе звонит он по-прежнему редко. «Да, он встречается с тобой», — говорит мать. «Но ты у него не единственная». С тяжелым вздохом я передаю ее мнение Джону Уайту, когда мы едим с ним гамбургеры в хот-шоп. «Давай, Джон, скажи мне, что я зря теряю время». «Ты зря теряешь время. Стало легче?» «Нет». «Что тебе так сильно нравится в нем, Джеки?» «Он самый интересный человек из всех, кого я знаю». Могла бы сказать я, алчущий ум, всегда ставящий острые вопросы. Он одновременно любознателен и дерзок, но иногда и по-особенному уязвим. Однако ничего этого я не произношу вслух. Я думал, ты будешь умнее и не станешь упорствовать в таком безнадежном деле, качает головой Уайт. Звучит ужасно. Ты просила тебя отговорить, но сама же мне мешаешь. По крайней мере, я обязан предупредить. Мой друг видел его с Одри Хепбёрн на прошлой неделе в Нью-Йорке. Пластмассовую поверхность стола рассекает небольшая трещина. В нее забилась грязь. Я машинально начинаю оттирать ее салфеткой. Уайт отодвинул остатки гамбургера. Я понимаю, Джеки. Я любил Кик, а в ней было много схожего с Джеком. Мы постоянно смеялись и спорили. Каждое мгновение, проведенное с ней, было наполнено дыханием жизни. Когда я узнал об авиакатастрофе, я не мог представить мир без нее. Мне поручили опубликовать некролог. Я думал, что хочу его написать, но не смог выдавить из себя ни строчки. Я сел за ее стол, где сейчас сидишь ты, и смог напечатать лишь «Прощай». «Мне очень жаль, Джон. Ты на нем зациклена?» «Я этого не говорила». Он откидывается на спинку стула и улыбается. «Если все же хочешь быть с ним, намекну, что надо делать. В том, что касается женщин, Джек Кеннеди любит действовать как охотник, преследующий добычу. Ты и сама это уже знаешь. Попробуй такой метод и посмотри, что получится. В следующий раз, когда я возвращаюсь домой и вижу сообщение, что Джек звонил, я не перезваниваю ему. Он сам набирает меня дважды. Промежуток между звонками стал короче. Но я не отвечаю. Наконец перезваниваю ему. Прости, что ответила не сразу. Как у тебя дела? После этого мы встречаемся чаще. Ходим в художественные галереи, в музеи, на вечеринки. Ужинаем в ресторане «Ля Саль Дюбуа», который он сразу же счёл слишком чопорно-французским. «Мы оба любим немного чопорное», — заявляю я. «Что ты имеешь в виду?» На балу Эйзенхауэра мы обсуждали, что нам нравятся инаугурации. «Это другое», — смеется он. «Инаугурации — это красиво, Джек». Он хохочет, а мне так нравится, как он смотрит на меня, когда смеется, таинственно и в то же время страстно. Мы спорим о том, кто получит Пулитцеровскую премию. Я предлагаю ему сходить на фильм «Феллини». «Это дерьмо для эстетов», — фыркает он. «Ты сможешь судить, только когда посмотришь». Я записываю для него короткие заметки об основных идеях тех французских книг о Вьетнаме. Теперь он может вставить эти мысли в свои речи для Сената. Я вызываюсь прочитать их и что-то подправить, если нужно. В один из уикендов мы встречаемся в Нью-Йорке и отправляемся на обед с моим отцом. Они с Джеком говорят о фондовом рынке, о кинозвездах, о спорте. Джек неторопливо потягивает один коктейль, в то время как папа опрокидывает четыре. Но они оба заказывают одно и то же блюдо — стейк. Причем оба любят одинаковые прожарки. Мы сидим в просторном зале, солнечный свет бьет в высокие окна. Они обсуждают меняющийся облик Нью-Йорка. «Мы жили на Парк-авеню, когда Джеки была маленькой», — говорит отец. «А теперь я перебрался выше, в Линокс-Хилл». У меня сжимается сердце от того, что в его голосе слышна некоторая неловкость, сожаление об утраченном благосостоянии. Он пытается показать, что легко переживает эту утрату. Отец всегда был очень расточительным, но даже если бы у него остался один пенни, он распилил бы его и отдал половину мне. Когда я училась в школе-интернате, он приезжал ко мне в выходные с горой подарков, чулками, журналами. Один раз привез букет гордений, и положил его на снег под окном моей комнаты. Договорился, чтобы мою лошадь поставили в конюшне неподалеку от школы, чтобы я могла кататься с друзьями на санях. Весной он катал меня в своей маленькой двухместной машине. Я снова и снова радовалась веселому подпрыгиванию автомобиля и резкому ветру, встречающему нас, когда мы выезжали на широкое шоссе. Я была хранительницей его секретов. Он рассказывал мне о своих любовных похождениях. «Что насчет вон той, папочка?» — спрашивала я на каком-то школьном торжестве, указывая на одну из мамаш. «Нет, с ней у меня ничего не было». «А вот с той?» «А с той было». Я смеялась. Мне казалось, что именно так положено реагировать. «Следите, чтобы она почаще ездила верхом», — советует отец Джеку в тот день за обедом. «Тогда у нее всегда будет хорошее настроение». Я не ожидала, что он станет говорить обо мне в таком тоне, будто бы давая и Джеку право рассуждать так же. Чуть не ответила что-то резкое, осадив обоих. Но официант приносит стейки. Отец принимается за свою порцию, изящно держа нож холеными руками с ухоженными ногтями. Он аккуратно и с неожиданным проворством отрезает очень тонкие кусочки. Мы с Джеком переглядываемся. Папа делает вид, что не замечает этого. Мы улыбаемся друг другу, и между нами мелькает искра. Та самая, освещающая неожиданно ярким светом весь мир вокруг.